После первого лагеря, события проносились словно звук. 1, 2, 5, 10. Лагеря сменялись, но всегда везде появились кагуи в каком-либо количестве. Маленькие лагеря и огромные, везде одно и то же. Безумцы были скорее, как мечи, которые направляли на нас, а управляли всем те же хьюги. Весть о нас и о других группах, что охотятся на этих безумцев, быстро распространилась среди стана врага. Они пытались сопротивляться, скрываться или кочевать с одно места на другое. Увы, для них мы их находили и в первую очередь из-за Силкера, что заключил контракт с призывом. Сбежать от нас у них не получалось. После событий первого лагеря, в первый день пути к следующей цели Мита было задумчиво и молчаливо, но после на следующее утро вернулась в свое привычное озорное настроение, и дальнейшие события не испортили ее настрой. Привыкла, как и я, к крови и смертям. Либо ты привыкаешь, либо ты мертв. Путь ниндзя в этом мире и в эту эпоху был таков. В дальнейшем, не стал ее заставлять биться, впрочем, как и моих сокомандников, решив, что быстрее будет, если я сам буду делать грязную работу. У нас не стояло цели выяснить важную информацию или схватить командиров лагерей. Цель была одно — убийство и устрашение, чтобы эти безумцы поняли, что связали свои узы не с тем кланом. И это работало. На 7-й лагерь, который стал последним в нашем списке, мы уже не засекли никого из клана Кагуя. Лишь хьюги, что в ужасе смотря на меня, стояли прямо передо мной и ждали своей участи. Их страх в глазах показал мне, кем я стал, и мне было тошно, но я не был мясником и просто отпустил их. Опустевший лагерь был словно призрак, которого давно забыли. Вещи, которые забыли эти белоглазки, остались на своих местах. Хотелось напиться и просто забыть о ужасах войны. Увы, нас нашли, и мы стали из охотников дичью. Всего лишь один шиноби, который искал такие группы, как наши, и уже успев убить одно из них, нашел нас и теперь, стоя перед моим взором, усмехнулся, видя Мита, которая узнала его. Ее страх был неподдельным. Я тоже узнал этого шиноби. Кимари Кагуя, глава клана Кагуя и обладатель уникального кеккимора, обращающая в прах смертоносные кости, обладательница, которая была прародителем всех великих кланов этого мира. Кагуя Ацуцуки, противник, которого я не ожидал встретить и которого нужно было избегать. Здравствуйте, охотники. Третье примечание автора. Совсем забыл упомянуть, что добавил в доп. Материалы вид Мангикьо. Спасибо, что читаете и поддерживаете меня. Ставьте лайки и делайте другие активности. Благодарю. Глава 37. Лидер всегда одинок Аками. Много лет назад, когда я был обычным мастером печати на службе клана, я проводил много приятных часов в компании обычных слуг на гавани. Мы располагались на импровизированных скамейках позади амбаров, куда свозили всю провизию для нашего клана, наслаждались рисовыми шариками и маринованными овощами, рассказывали друг другу веселые истории и подшучивали над другими. Теперь я, правитель клана, и самые могущественные шиноби вынуждены днями дожидаться аудиенции, чтобы удостоиться чести провести в моем присутствии несколько минут. Иногда, предаваясь приятным воспоминаниям о годах молодости, я ловлю себя на том, что ноги сами несут меня к тому амбару. Но добродушное и шутливое настроение слуг мгновенно исчезает, стоит мне оказаться в их поле зрения. Те, с кем я общался, давно мертвы, а их потомки даже и не знают, что когда-то их господин вместе с их предками вкушал, сидя на этих скамейках, шутя и улыбаясь. Вокруг сразу воцаряется уныние, все падают на колени и кланяются. Лидер всегда одинок, и я понимаю твое нежелание становиться им. Но если я покину этот мир, молодой волк, то жизнь моей внучки будет лишь в твоих руках, как и жизнь всего клана. Я не подведу, Ашина сама. Атмосфера была удушающей, жажда крови этого мужчины была словно у Биджу. Даже было в этом что-то более страшное. Ведь я знал, что ожидать от монстров из чакры, а от этого — Кира. Крикнул я на оцепеневшего шиноби, что достал кунай и встал в стойку. Его сковал страх, и тот даже не мог двинуться. Моя сакки привела его в чувство. Чакра бурным потоком струилась по моему телу, готовясь взорваться и вступить в бой. Он посмотрел на меня своими глазами и пришел в себя. «Ты знаешь, что делать?» Мои глаза окрасились в красные тома и закрутились в моих глазах. Мгновение, и нас прикрыли стены, что выстроились в ряд. Глава клана Кагуя не стал ждать, пока мои компаньоны сбегут, и захотел убить нас разом, пулями из костей. Такая атака стены бы не заметили, но тройка каменных изваяний, что должны были стать нам защитой, просто порвались, будто бумага, и рассыпались. Времени хватило, чтобы Кира вместе с другими отступил, хотя и Мита пыталась что-то сказать, Но времени для разговоров не было. Ее подхватил Кира и, не слушая приказов, упрыгнул. «Отлично, теперь сдерживать не придется». Руки закончили складывать печати, и когда перед моим взором появился Кагуя, то его фигуру поглотил огонь, что сразу же начал огибать фигуру главы клана безумцев и будто испаряться от соприкосновения с его телом. Огонь будто исчезал перед ним. «Что за?» Достав кунайзамер, ожидая его ход, мне нужно было время, чтобы подумать. «Неплохо». Он развязал канат, что стягивал его талию, медленно красуясь своим телом передо мной. Пояс, что держал его кимоно, упал и обнажил грудь, что была довольно худа для такого высокого шиноби. Его тело было на фоне других из его клана худощаво, будто тот не доедал. Традиции клана Кагуя тот соблюдал, и из его плеч начали появляться кости, обнажая плоть. Места выхода костей просто посерели. Это было не единственное отличие от того, что я видел до этого у других членов клана Кагуя. Если у других кости были белыми и сверкали своей чистотой, то у этого мутанта они были серыми и с какими прожилками вен. Очень странно и необычно было видеть такую мутацию. Взяв два меча и обводя ими мою фигуру взглядом, тот ухмыльнулся и ничего не сказал. Удивительно, обычно эти костяные безумцы не затыкаются. Он один такой или... Рывок. Он был быстр, очень быстр. Я бы сказал, что даже быстрее моего старика. Но мой шаринган уже когда пробудился, улавливал размытую фигуру моего учителя. Сейчас же, спустя годы тренировок и боев, для меня он был просто быстро бегущим человеком. Так что, когда словно неумеха пытался рассечь меня надвое крест-накрест своими мечами, просто отпрыгнул, кидая прямо в лицо кунай. На что тот просто даже не стал уклоняться. Кунай, что должен был точно попасть в правый серый глаз, просто рассыпался прахом. Это какое-то безумие, что ниндзюцу, что физические объекты просто не могут пройти его странную защиту. Я заметил ее сразу. Это было какое-то облако пыли, что сферой окружало его и защищало его ото всех сторон, даже с земли. Взмах и росчерк вылетело из моей руки. Техника тайдзюцу, что поражала всех и лишь один раз дала осечку против моего сына, должна была укоротить голову ухмыляющегося шиноби. Но тот неожиданно поднял свои костяные мечи и взмахнул, видя мою атаку. Она рассыпалась так же, как и кунай. Ни ниндзюцу, ни тайдзюцу. Меч вызвать я не могу. После того, как я восстановился, старик советовал не играться с жизненной энергией, слишком опасно. Но я не пробовал это. Кирин, техника высшего уровня стихии молнии долго образовалась. У меня не получалось вызывать его за мгновение ока, и мне нужно было выиграть время. Техника теневого клонирования. 5 клонов, что должны выиграть мне драгоценные секунды, и еще один, что исчез в Шуншине, в сторону, где находилась моя группа. Им нужно было уходить и клон их предупредить. Битва становится все масштабнее и сильнее. Волна костей, что начала появляться из-под земли и обращать в прах все попытки их остановить, показала мне, что нужно не сдерживаться. Пора бить всерьез. С первых секунд все стало ясно. Я стоял перед ним, и даже несмотря на мои усилия, мое тело, кажется, уже догадывалось, что вся эта битва обречена на проигрыш. Это было ощущение, как если бы сама реальность сжималась, превращая каждую мою мысль в ржавый клинок, что срезает мою волю. Его жажда крови была настолько велика, что проняла даже меня. Его взгляд не выражал ни ненависти, ни жажды мести. В его глазах не было ничего, кроме абсолютного безразличия. Просто еще одна жизнь, которую он собирался поглотить в этот момент. Но, несмотря на это, я не мог отступить. Моя рука уже сжимала клинок, готовый в любой момент взорваться в тысячи молний, но я знал, что это было бы тщетно. Чидори мне не поможет. Я резко переместился в сторону, едва уклонившись от атаки, но его тело двигалось быстрее, чем мой взгляд успевал зафиксировать. Кости. Это не было похоже на обычное оружие. Кости, вырвавшиеся из его тела, напоминали орудия разрушения, острые, как лезвия, и живые, словно змеи. Они наполнили воздух смертоносной энергией, оставляя за собой серый след. Взгляд его глаз становился все холоднее, когда он заметил мои колебания. Я сразу же активировал свое ниндзюцу, сосредоточив всю чакру в ладони, чтобы защититься от следующего удара. Неважно, как я настраивался, его атаки были слишком быстрыми и точными. «Вижу, ты все еще борешься», его голос был словно холод, спокойный и сухой, «но ты ничего не изменишь, все, что ты создашь, я разрушу. Твои жалкие попытки выиграть время смешны». Он не давал мне времени на размышления. Одним движением его руки кости вонзились в землю передо мной, подняв огромные колонны пепла, которые моментально начали превращаться в кристаллический прах. Я едва успел отскочить в сторону, но ощущение разрушения не оставляло меня ни на секунду. Даже воздух вокруг казался под его контролем. Стены из камня, что должны были защитить меня, просто исчезли. Я выполнил несколько быстрых финтов, пытаясь запутать его, но каждый мой клонированный силуэт – лишь очередной иллюзорный мираж, исчезающий в момент контакта с его силой. Гендзюцу было бесполезно. Он не ощущал страха, не терялся в хаосе. Я понял, что мои попытки запутать его лишь ухудшают мое положение, выводя на поверхность тот факт, что моя борьба была обречена на провал. Моя чакра иссякла. В какой-то момент, когда я чувствовал, как мои силы оставляют меня, я пытался активировать последнюю технику, но мне не хватило даже на это. Кагуя сделал последний шаг, и я оказался в его смертоносной зоне. Кости, обращавшие все в прах, коснулись меня, и я проиграл. Отогнав воспоминание клона, что был словно в бездне отчаяния, просто смахнул пот от моего лица. Все же клоны слишком сложны, особенно в таком интенсивном бою, но их помощь неоценима. Еще бы найти способ убрать этот эффект слабости и эмоционального следа. Какие-то они у меня получаются слишком пессимистичны. Кирин, наконец законченные огромные массы облаков сгустились над нашими головами, воздух трещал от влитого количества чакры. Атака, что срезала горы и превращала в пепел огромные станы врагов, будет еще одной моей попыткой узнать границы сил этого шиноби. Раздался взрыв. Удерживаясь, чтобы не выругаться, наблюдал за тем, как медленно пыль оседает от моего удара. Огромный столб словно с небес спустился на Кагую, и тот даже не стал как-то шевелиться или убегать. Лишь поднял свою клинки из костей и скрестил их над головой. И этого хватило. Пыль осела, а я уже чувствовал рывок, который сделал эта ошибка природы. На пределе возможностей увернулся от клинка, что должен был мне срезать голову, и, поднявшись на несколько метров в воздух, выдохнул горячее пламя. С годами и опытом, техники становятся буквально частями твоего рисунка боя, и уже на автомате атакую огнем. Я даже не думал, что смогу задеть его, лишь отсрочил неизбежное. Фуин, приземлившись и хлопнув по земле, посмотрел эффект от того, что его сковали знаки, и также они быстро и рассыпались. Ясно. Он, отряхнув невидимую пыль, которая к его фигуре не могла налипнуть, указав на меня правым клинком, сказал: «Я разочарован, Аками Узумаки, столько слухов о тебе, как он сильнейшим шиноби из молодого поколения, а на деле оказался лишь посредственностью. Правду говорили старики, что возраст – это порог. А что старики говорят насчет гордыни?» Я усмехнулся. «Гордыни есть признак силы, но мертвецам этого не понять. Пора заканчивать это подобие боя, ты мне наскучил». Убрав ухмылку с лица и выкинув словно мусор свои клинки, тот сложил печати необычной формы. Словно целясь в меня, я оказался в круге из пальцев. Рассыпся. Одно лишь слово, но меня обуял иррациональный страх, когда из-под земли с высокой скоростью начала подниматься огромная кость, что словно платформа круглой формы должна была меня коснуться, и я бы просто рассыпался в прах. Времени для раздумий не было, и когда моя пятка почти оказалась в пределах смертельной зоны, покрылся Сусанаа. Ребра, что должны защищать, начали трещать и развалиться, но дали мне время, чтобы успеть выпрыгнуть из радиуса атаки. Перед моими глазами, в которых горели мангикьё, огромная колонна серого цвета устремилась в небеса, и на ней появился Кагуя. Он, посмотрев мне прямо в глаза, что было ошибкой, хотел что-то сказать, но не успел. Цуранаги. Левый глаз начал кровоточить от количества влитой чакры и болеть, но я не стал обращать на это внимание. Кимари упал на колени, чтобы в следующую секунду разродиться матом и покрыться серыми костями, что словно броня начала покрывать все его тело. Он встал и зарычал, будто зверь, и бешено начал бить по кости, что удерживало его гнев. Что же он увидел? Ты. Он обратил внимание на меня своими глазами полными ярости, но тут же схлопотал молнию, что смогла пройти невидимый барьер ауру праха, который защитил его. Было бы отлично так просто убить врага, но атака не смогла пройти через броню из кости. Его просто откинуло, и тот упал недалеко от лагеря, от которого ничего не осталось. Надеюсь, оглушил. Молния все-таки. Правый глаз горел огнем, а три молнии Райдзина, что слились в одну, всего лишь смогли откинуть, но не пробить его доспех из кости. Нужно еще больше, или же, взгляд со стороны. Кимари Кагуя, словно зверь, крутя глазами, от внезапной атаки, которая застала его врасплох, вернулся к своему врагу, что спокойно ждал его и лишь сложил руки на груди. Его поглощала ярость от воспоминаний, что навлек на него этот полукровка, но он держал в себя в руках. Странные глаза, которые видел глава клана, сейчас не были, как и странных кругов с Томой за спиной врага, и тот почувствовал своей опытной интуицией, что что-то не так, слишком спокойно, слишком тихо. Если враг не нападает, а ждет, чтобы ты пришел, значит, ты идешь в ловушку. Так думал Шиноби, что поразил множество своих врагов своими костями, и он был прав. Признаю, удивил. Броня, что на инстинктах была вызвана, стояла на месте, и тот, оглядываясь, проговорил. Еще не встречал того, кто смог бы поразить меня гендзюцу. Ты первый, гордись этим, Аками Узумаки. Спасибо. Коротко кивнув, тот поманил его пальцем. Собираешься биться или разговаривать? Инстинкты буквально кричали ему, что это ловушка, но сила была на стороне Кимари, и тот и не думал о том, чтобы отступать. Все он был тем, кто боялась половина мира из-за его наследия, а половина пряталась от него, чтобы он не обратил внимания. Ему положено было думать, что он неуязвим, и лишь один шиноби когда-то смог ранить его. А Шина Узумаки, его давний враг, что был старше него на столетия, но Кимари считал, что тот давно уже потерял свою былинную силу. А теперь появляться какой-то пацан, что смог заставить его использовать доспехи праха, что невообразимо. Кимари посчитал, что ему нужно убрать угрозу усиления врагов в зародыше, и с радостью сделал рывок в сторону молодого шиноби. Увы, к сожалению, для него Аками Узумаки не страдал гордыней и просто ушел, оставив клона. Клона, который взорвался прямо перед смертью, как и все вокруг. Напичканный бывший лагерь просто подорвался под ногами главы клана Кагуя, и тот, не ожидав этого, потонул в море огня. Искусство – это взрыв, да. Услышав за спиной, как подорвалась моя ловушка, и получив воспоминание клона, просто продолжил отступать. Сколь бы ни силен был этот мутант, не был, но против тысяч взрывных печатей тот не мог так просто нивелировать урон. Я бы вернулся и добил его, если был бы глупее и горделивее, но я чувствовал, что это просто временно оглушил этого странного шиноби, и, нагоняя свою группу, размышлял. Против него не работает ни ниндзюцу, ни мои атаки жизненной энергии. Ближний был это самоубийство, а сдерживавший Фуин он просто рвет как бумагу. Я знаю, что не существует абсолютной защиты, но этот парень точно был близок. Даже гендзюцу, шеринган с тремя Томой просто не брали этого монстра, и лишь Мангикьё смогла пробиться, и то ненадолго, и он развеял мою атаку. Как против такого биться? И как бился в свое время глава? Излишней самоуверенностью я не страдал и просто отступил. Было множество противников, которые мне не по плечу, и моя гордость не страдала от того, приходиться буквально бежать от того, чтобы тебя не убили. Но вот уверенность в своих силах немного так пострадала. Мне думалось, что Мангикьё станет отличным подспорьем в моих битвах, но на деле оказалось, что, используя свои глаза, меня просто штормило, и все тело было словно в тисках неведомого гиганта. Каждый раз, используя глаза, я чувствовал, что, нагружая тело сверх меры, то, что я потерял много жизненной энергии, не добавляло мне здоровья. Я не знал, мог бы меч пройти сквозь его защиту, я не был уверен ни в чем, но, возможно, природная энергия, думается мне, что смогла бы пробиться, если бы я ее скомбинировал с ниндзюцу или с теми же разрезами. Не факт, конечно, но в следующий раз, выдохнув от сожаления, попинал мысленно Ашину, что послал меня на эту миссию. Опять эта гонка со временем и постоянные тренировки, чтобы увеличить силы. По глазам этого монстра я видел, что тот страстно желал меня убить, и то, что я смог уйти от него живым, доказывало, что от него мало кто уходил так, как я. А значит, что? Значит, он хочет это исправить. Интересно, он записал меня в список в своих врагов? Этот списочек наверняка маленький. Репутация этого шиноби распространилась по всему миру, и мало кто смог ему противостоять. Думается мне, что Ашина на первом месте, а дальше пустота. Неуязвимый враг с атаками, что обращают в прах все, чего он коснется. Отлично, дайте два. Увидев спины своих людей, улыбнулся, что они не пострадали, хоть это радует. А теперь прямо в клан. Нужно рассказать Ашине, что я встретил этого парня. Не по своей воле. Глава 38. Жизнь – это путь, который мы идем, и каждый шаг на этом пути несет с собой радость и боль. Но когда ты теряешь кого-то, кого любил, кажется, что весь мир останавливается. Этот момент, когда ты понимаешь, что больше никогда не увидишь этот светлый взгляд, не услышишь голос, который когда-то был так близким и родным, когда все в жизни кажется пустым и лишенным смысла, вот это и есть настоящая боль. Это не та боль, которую можно просто пережить и забыть. Она живет в тебе, как постоянная тень, следит за каждым твоим шагом, врывается в самые неожиданные моменты, словно ты потерял часть себя, и с каждым днем становится все сложнее жить с этим ощущением. Но я понял одну вещь. Боль – это не конец. Она – лишь временная пустота, которую мы заполняем тем, что нам дорого. Даже если кажется, что утрату невозможно пережить, со временем ты начинаешь видеть, что воспоминания о тех, кого мы потеряли, это не просто тень, это сила, которая живет в нас. Их жизнь, их мечты, их уроки, все то, что они оставили, продолжает влиять на нас. И когда ты смотришь на мир сквозь этот призму, ты понимаешь, что потеря не является концом всего. Она становится частью того, кто ты есть. Каждый, кто теряет близкого, проходит через свою тираду страха, гнева и печали. Но в какой-то момент ты начинаешь понимать, их смерть – это не наказание, это не конец, это вызов, это возможность стать сильнее, это шанс изменить себя, изменить мир, чтобы они могли гордиться нами. Не важно, как сильно больно, важно, что ты продолжаешь идти, несмотря на боль, несмотря на тяжесть утраты. Потому что это и есть истинная сила, способность двигаться вперед, несмотря ни на что. Когда ты теряешь кого-то, кто был тебе близким, первое, что ты ощущаешь, это пустоту. Это, как если бы часть твоей души ушла вместе с ними. И в эти моменты сложно понять, как продолжать жить, как быть сильным, когда все вокруг рушится. Но, знаешь, со временем ты осознаешь, что сила не в том, чтобы быть непобедимым или неуязвимым. Сила заключается в том, чтобы не сдаваться, даже когда все против тебя. Сила заключается в том, чтобы не забывать, но продолжать жить ради тех, кто ушел, и ради тех, кто рядом. Ты никогда не забудешь тех, кого потерял. Но каждый день ты выбираешь, как с этим жить. Ты выбираешь, как эта потеря будет определять тебя. Ты можешь застрять в прошлом, в сожалениях и обидах, или ты можешь принять свою боль как часть себя и продолжать путь. Потери – это часть жизни. Все мы когда-то уходим. Но даже в самой тьме есть свет. Тот свет, который мы носим в себе, тот свет, который оставили те, кого мы любим. И несмотря на все, этот свет будет освещать наш путь, пока мы живы. Я понял, когда ты теряешь близких, ты не становишься слабее, ты становишься сильнее. Ты учишься жить с этой болью, учишься понимать, что утрата – это не финал, а лишь новое начало. И, возможно, тот, кого ты потерял, всегда будет с тобой, в твоем сердце, в твоих действиях, в твоих решениях. Они живут в тебе, и то, как ты переживешь свою утрату, станет тем наследием, которое ты оставишь этому миру. Потери могут разрушить нас, но они также могут сделать нас сильными. Ведь именно через боль мы начинаем понимать, что настоящее счастье не в том, чтобы избегать утрат, а в том, чтобы уметь ценить каждое мгновение с теми, кто рядом, и продолжать жить с уважением и любовью к тем, кого мы потеряли. Истинная сила не в том, чтобы не чувствовать боли. Сила в умении двигаться вперед с этой болью, уважая память о тех, кто ушел, и не забывая, что их любовь всегда будет с нами. Мы живем не для того, чтобы избегать потерь. Мы живем, чтобы делать эти потери значимыми, чтобы они не стали бесполезными. И в этом наша сила. Мы не одни. Мы все носим с собой любовь тех, кого потеряли. И именно эта любовь делает нас сильными. Мита, так будь сильной. Принцесса и клана Узумаки. После того, как мы отдалились от места битвы, а скорее бежали сломя голову от смертельной опасности, отдышавшись от такой нагрузки, я приказал остановиться и скрыться. Пятерный барьер от нашей команды и спуск на глубину в несколько десятков метров даровал нам спокойствие, по крайней мере на лицах моих компаньонов я заметил облегчение. Их страх был неподделен, и я их не осуждал. Такой противник мог их убить за считанные мгновения, даже лично не занося куной над их шеями. И лишь их удача сыграла роль выживания в этом случае, что я оказался рядом. Слишком была большая разница между обычными членами клана и главой вражеского, и то, что я смог его удержать так долго, несколько минут, было удивительным случаем. Сам я до сих пор был в немом шоке и обдумывал этот нелепый бой. С самого начала глава клана Кагуя не был серьезен в отношении меня, и лишь его гордыня виновата в том, что я жив. Все же, когда противник, который неуязвим для твоих атак, кошмарен. И удивительнее было то, что Ашина был сильнее этого шиноби. Сила, вот что была важна в этом мире, но я не забывал главного. Что будем делать? Мита, а она стала важнее для меня, чем сила? Спросила, глядя на меня глазами полных переживаний. Что Кира, что его подчиненные также посмотрели на меня, и в их глазах я был тем, Кто оправдает их надежды и вытащит их из этого места? У меня есть план, но вам нужно будет прыгнуть в свиток для перевозки раненых. На мое предложение сперва удивились, но потом, понимая, что секретами с ними никто делиться не будет, согласились. Не то было время, чтобы разговаривать и выяснить подробности, и благо все этого понимали. Лишь Мита настояла на том, что она останется, на что я легко согласился. Я доверяю ей, и видя это, Мита была рада. Мой метод быстрого возвращения в клан был полон сюрпризов и опасностей, но семья для меня всегда стояла на первом месте, и секреты не стоили потери доверия. Мита была моей семьей, и когда четверка Узумаки погрузились в сон и были запечатаны в свитке, я достал куны. Перемещение займет минуты две, для меня это был предел той скорости, который я достиг в этой технике, еще и откат от нее мерзкий, но ситуации требовали немедленного возвращения в клан. Глава должен знать, что такой шиноби, как Кимари, вышел в поле. Кроме Ашини никто не сможет остановить его, а оставлять своих сокланевцев на растерзание праху было предательством. Но сперва, Мита. Она, смотря на мои манипуляции с техникой летящего бога грома, была заворожена, никогда не видя такие печати, но я обратил внимание на себя. Да, ее глаза обратились на мои и серьезно, но без хмурости сказал: «Я хочу, то сейчас произойдет, осталось только между нами, даже своему дедушке нельзя об этом рассказать». Она подобралась: «Я могу тебе доверять?» Я был переделенно серьезен и передал свой настрой и ей. «Да». Ее короткий ответ служил мне большим доказательством, чем многие другие. «Хорошо, я рад». Я улыбнулся ей и схватил за плечо. «А теперь держись». Нас поглотил свет, и мы пропали с нашего временного убежища. В следующую секунду, оказавшись у нас дома, в подвале, который был пуст, тут не было культуры закатывания банок, как в прошлом мире, и подвал обычно пустовал, собирая хлам. Но хлама пока у нас не было, и это было удобным местом для того, оставить здесь маяк для телепортации. Черт, еще бы не было так плохо. Я, сползая по стенке, сел, чтобы унять всю ту гамму чувств, что испытывал. В глазах, хоть в которых был отключен шаринган, учтя предыдущий опыт от сенсорного шока, все равно играли краски разных цветов, а голова шла кругом. В ушах стоял звон, а тело не слушалось, даже вылечить себя не могу. Как же плохо. Спустя минуты две, когда чувствительность потихоньку возвращалась, я открыл глаза, смотря на серый потолок, и чувствую, что меня трясут за плечо. Услышал звук: «Аки-чан, Аки-чан, что с тобой? Опять это сокращение, что только не придумает Мита. Тебе плохо? Мне вызвать твоего дедушку?» «Не стоит, Мита, все нормально, дай мне немного отдышаться». Я смог проговорить слова из вязкого рта и начал глубоко дышать. Фух, спустя еще минут пять, меня окончательно отпустило, и я смог открыть глаза, не видя радугу. Как, черт возьми, Табирама именно-то используют эту демоническую печать так часто и еще и в бою. Гений от рождения, ей-богу. Видя Мита, которая мягко протирала меня влажным полотенцем, испытывал тепло, но... «Спасибо, Мита, а как ты себя чувствуешь?» Вопрос так и вертелся на языке, видя ее отличное состояние по сравнению со мной. «Я, отлично, а что?» Она недоуменно посмотрела на меня и продолжала вытирать меня. «Да понятно. Понятно, что ничего не понятно. Кажется, тут у нас третий потенциальный быстрейший шиноби нарисовался, но это дела будущего. Сейчас была важна скорость, я хоть и провалялся здесь несколько минут, но это не критично. От такого взрыва, что я устроил, не думает, что он быстро оправится, а найти нас уже не сможет». Сперва, выйдя из дома в сопровождении Мита, подойдя к главному зданию клана, где сидел глава, выпустил из свитка своих ребят, сказав им на их удивленные лица, что они свободны, быстро ушел, поспрашавшись. Не было времени для объяснений. Услышав запоздалое «пока», прошел через главные двери и пулей вылетел на лестницу, поднявшись в кабинет главы. Там меня уже встречала другая секретарша, имя которой я никак не мог запомнить. Она попыталась меня остановить, но я, не слушая ее приказы, заключив ее в короткое гендзюцу, на что Мита хмыкнула, быстро открыл двери. Оказавшись под прицелами десяти глаз, что сейчас стояли перед креслом главы, взор которого устремился вдаль. «Старейшины, но что они здесь делают? Обычно ведь совет проходит этажом выше. Заходи, Аками». Я услышал голос главы, и быстрый взгляд показал мне, что тут также присутствовал старик. Другие же просто молча уступили мне место перед Ашиной. Странная атмосфера. Все были грустные, что даже я дуб дубом в эмоциях и эмпатии почувствовал эту ауру потери и смерти. Нас атаковали, и мы понесли потери. «Но кто?» — Старик же отвел взгляд от меня и, смотря методобрыми, но грустными глазами, показал мне на пальцах не молчать. Это было к месту, ведь уже несколько секунд в комнате стояла тишина. «Глава, у меня дурные вести». Он вздохнул и повернулся ко мне. «Хау, что же случилось?» Ашина был сам не свой, какой осунувшийся и померкший. Свет его глаз, который пылал силой, померк. Я видел такое. Видел в зеркале, когда смотрел на себя в иллюзии. Он будто бы в мгновение, пока я его не видел, постарел лет 100. «Неужели?» «Говори, молодой Аками, что случилось?» «КХМ». Было непросто доносить такое, но... Кимари Кагуя, глава клана Кагуя, лично появился на поле боя. Услышав меня, Ашина повел взглядом по мне, но не видя ранения, взмахнул рукой. «Все выйдите. Мита останься, и ты, Сицуна». Старейшины, поклоняясь главе и заинтересованно посмотрев на меня, вышли из помещения. «Черт, опять слухи пойдут. Пить дать, эти старые мастера пустят слух среди тех, кто воюют, что один из Узумаки, а тем более из молодого поколения, выжил после встречи с этим чудищем. Было бы отлично, если бы они еще узнали, что я за весь бой не нанес никого урона, а лишь уклонялся и пытался выжить. Рассказывай, Аками, и не упусти ничего». Ашина был серьезен как никогда, и даже чакра, что взбурлила при упоминании о давнем враге, показала, что мне, что Кимари Кагуя не просто так выжил при встречах с главой. Спустя день, когда мы сидели в кабинете дедушки и тот обследовал меня и мою голову, я прокручивал события вчерашнего разговора. Сейчас клан жил своей жизнью. Люди, несмотря на войну и потери, радовались и гуляли. Но несмотря на всю неприступность разума клана как таковой, среди людей уже начали ходить слухи. Слухи о том, что глава клана лишился своих детей. Ашина удивился, когда узнал, что я мог дать отпор врагу, и не посрамил честь нашего клана. Он был горд, что сила в моем возрасте настолько велика, что даже Кагуя, что известен своим нулевым списком врагов из-за того, что так никто не задерживается, кроме Ашине, не смог меня убить. Конечно, он не поверил тому, что с моими силами я бы смог дать отпор такому врагу. Он видел, на что я способен, и спарринги, которые мы проводили далеко от клана, давали знать, что даже моя сильнейшая старая атака Кирин не сможет навредить Кимари. Пришлось открывать тайну, которую не продержалась долго, и показывать свои глазки. Что Мита, что Ашина удивленно подцокали и потрогали пояс с Тамоя. Он не требовал все секреты, а я лишь отделался тем, что вызвал одну белоснежную молнию, которая покружилась в кабинете и показала эффективность, когда Ашина поставил сильнейшую защиту, которую знал за окном. Молния не смогла пробить барьер золотого света, но, что удивило его, смогла потрескаться внешнюю ее часть. Она быстро заросла, но сам факт, видя, что дедушка не удивлен моими новыми силами, Ашина хмыкнул, а Мита, кажется, немного так надулась, что я ей не рассказывал всего. Но да ладно, секреты своих сил тут оберегали как зеницу ока, и все понимали мои резоны. Приказав мне отдыхать, Ашина выпроводил нас с дедушкой из кабинета, оставшись с Мита. Их ждал разговор, как и меня с дедушкой. Были новости, плохие новости, которые коснулись главную семью клана, и я в этих событиях играл ключевую роль. Такума Узумаки, старший из детей Ашины Узумаки, был предателем клана и собирался свергнуть своя отца. Это мне рассказал дедушка после того, как мы вернулись в наш дом. За ужином произошел этот разговор, а я строил удивленное лицо. Знав этого, но не собирался показывать того, что это я рассказал главе шокирующую новость, внимательно слушал рассказ старика. Если не вдаваться в детали, Такума уже давно метил на пост главы клана. Зачем, одному Каме известно, что взбрело в голову этому человеку. Но факт есть факт: предательство, помощь врагу, запрещенные фуин печати, передачи знаний вне клана. Множество пунктов, но решение о том, чтобы привлечь его к ответственности, глава принял незамедлительно. Если бы не его идиотизм, он бы и так стал бы главой клана, после того, как Ашина бы передал ему свой пост. При нем было все: сила и ум, знание и репутация. Все знали, что следующим главой станет он. Других кандидатур не было видно, а те, кто бы мог ему помешать, уже давно стали старейшинами или не интересовались властью. Такума был идеальным наследником воли Ашины, но тот его подвел. Подвел его наследие, и наказание за это было суровым. Такума сопротивлялся, будучи воином, но до своего отца он еще не дорос. Казнь состоялась, и Ашина лично снял голову с плеч своего сына. Старик был в первых рядах, когда это произошло, и его самого задело то, что Такума стал предателем. Он с тоской на глазах рассказал, что лично принимал роды у жены главы, и сам поднимал на руки маленького наследника. Смерть омрачила еще то, что Якума, дочь главы, поддерживала своего старшего брата, но сама лично она не была в курсе всех дел брата и ее изгнали. Куда? Неизвестно. Ашина без участи старейшин решил судьбу своих детей, и то, что дочь пропала после того, умер сын, старейшины заметили. Глава, будучи мудрым шиноби, не стал распространяться о том, что случилось, лишь приказал сказать всем старейшинам о том, что враги смогли достать его детей. Сказал о героизме и отверженности своих детей, не ради своей репутации или его детей, лишь ради того, чтобы во время войны герои оставались героями и поддерживали своими незримыми подвигами членов клана. Ведь если люди узнают правду, их дух и их вера будет сломлена грузом грязи. Грязи, которую клан не выдержит. Мы еще долго в тот вечер разговаривали. Прохладный ветер вот, заливал горе старик своими ветрами. А саки, что я достал, дали проговориться старому воину. Его горе не знало границы, потеря детей, хоть и чужих, стала ударом для моего дедушки. Он их знал, лично видел, как они плачут и смеются. Лично видел их подвиги и видел, как они росли. И то, что одну изгнали, а другого казнили, было сильным ударом, даже такому воину, как мой дедушка. Мита же в тот вечер, к сожалению, было не со мной, а с Катицу. Ее слезы долго окропляли одежды моего самурая, а она лишь утешала потерю принцессы. Потерять в один день дядю и тетю, для девушки, что всем сердцем любила всю свою семью, было ошеломительным. Лишь верхушка клана знала всю правду, остальные же слушали слухи. Клан потерял своих детей, потерял наследника. После того, как возле моей головы погасли последние зеленые лучи лечения, старик устало выдохнул и сказал: «Слишком странно. Я восстановил то, что смог, но маленькие каналы навсегда потеряны. Если так пойдет и дальше, и твои каналы в том числе и основные развеются от нагрузок, то ты лишишься зрения». Он говорил очевидные для меня вещи, но что он смог восстановить некоторые части моего зрения, утешали меня. Может, все не так плохо? Кабинет был, как всегда, чисто стерилен, а запах медикаментов, кажется, никогда не уйдет из этих стен. Я использовал свои глаза всего раз 6, и лишь последний раз выложился на полную, но заметил лишь маленькую разницу в том, что мои глаза видели. Слепота – страшная вещь. Я знаю, дедушка, решение известно, но у меня нету времени, чтобы ждать окончания твоих исследований. Когда я искал знания в Канахе будущего, сразу же нацелился на данные о клетках моего брата, чтобы в будущем не терять зрение. Я думал, все будет легко и моя слепота будет решена, ведь кровных братьев у меня нету. Но все не так легко, как оказалось на первый взгляд. При живлении тканей хаширамы на животных убивали их мгновенно, а данные не так уж и сильно помогали в этом вопросе. Я попал не в времена Наруто, когда каждый второй вживлял в себя клетки моего младшего брата, а что успели изучить к времена моего попадания, помогло лишь в начале. Дальнейшее лежало на плечах моего дедушки, но успехи будут лишь через годы и горы экспериментов, в том числе и на людях. Ладно, ты не тот маленький мальчик, кого я забрал из клана, сам решишь. Да, было видно, что старику не нравится цена такой силы, то и вправду я уже не мальчик, чья судьба была в руках дедушки. Уйдя Шуншином, после того, как мы закончили со стариком, я вернулся домой. Мита все еще была в своей комнате и не выходила. Катицу, кивнув, указала на поднос в своих руках. «Рамен, ясно, не думаю, что поможет, но кушать принцессе надо». Взяв в руки поднос и не стуча зайдя в комнату, Мита застал ее смотрящей в потолок и с высыхавшими глазами от давних слез. Вздохнув, положил поднос на низкий столик и, взяв в объятия Мита, просто лежал вместе с ней на ее футоне. Ее слезы вновь хлынули, и лишь мои слова утешения звучали в комнате. Горе захлестнуло Мита, и лишь время должно помочь ей справиться с этим. Четвертое примечание автора. Оставил ссылку на Бусти в примечании автора на странице произведения. Сразу подмечу, ничего платного по новой переменной там не будет появляться. Просто мысли в текст буду писать туда. Может, арты какие-нибудь. Так что подписывайтесь. Буду вас там развлекать своими безграмотными мыслями и страшными картинками. Глава 39. Сила – это не просто способность разрушать, это умение защищать. Если ты используешь свою мощь только для того, чтобы побеждать, ты забываешь о том, ради чего сражаешься. Сила без цели – это хаос. Но когда ты используешь ее, чтобы защищать своих близких, чтобы стоять на пути тех, кто хочет причинить боль, вот тогда твоя сила имеет смысл. Настоящая сила – это не в том, сколько ты можешь уничтожить, а в том, сколько ты способен сохранить молодой Аками. Надеюсь, ты понял свою ошибку. Да, Шина-сама, спасибо вам за наставление и этот урок. Я никогда его не забуду. После случившегося прошла неделя, когда клан лихорадил от новости насчет детей Ашины. Меня в это время не беспокоили с миссиями, а новости с мест битв я пропускал мимо ушей. Я слишком устал от войны, слишком устал от всей той крови, что проливается ни за что. Меня уже не тянуло в места смерти и трупов. Хотелось стабильности и спокойствия без войн. Хотелось мира. Мира, где дети не будут умирать от случайного куная. Мира, где ни родителям не придется хоронить своих детей, а детям своих родителей. Мита все еще была подавленной. Смерть людей, которых ты знаешь с самого детства, тяжело переносить, скорее невозможно. Но она пыталась улыбаться и быть такой же, как и прежде. Я знал, что ей грустно, но ни мои слова, ни какие-либо действия ничего не изменит в том, что случилось. Лишь поддержка зримая и незримая была актуальна, хоть и в какой-то мере бессмысленна. Но эмоции не поддаются логике. Время лечит, хоть и не так, как об этом рассказывают мудреца и другие. Оно скорее растворяет в себе горе и дает облегчение. Облегчение от неумолимости времени и его хода. После злополучного боя, отношение ко мне в клане, как и до этого при громких событиях, повысилось. Еще больше узнавания, еще больше надежды и страха в глазах простых воинов, что идут на смерть. Хотелось закричать и остановить весь этот хаос, но это было не в моих силах. В моих же силах была лишь мое тело и чакра. Бой против сильнейшего противника в моей жизни показал мне, что мое время в этом ограничено, и в любой момент оно может прерваться. Меня всегда удивляло, что при прочих случаях, нашими телами мы можем пробить стену и встать как ничем не бывало, а случайный кунай, который перережет артерию в горле, убьет тебя в 100 из 100 случаев. Удивительный и абсурдный мир чакры. Кагуя Ацуцуки сделала огромное дело, даровав чакру этому миру, но я не был уверен, что именно была прародительницей чакры. У меня было множество мыслей, но мои думы не помогали мне в моем деле, так что я их отбросил и занялся тренировками. Техника, придуманная Цунади Синджу, пополнила мой арсенал и даровала мне буквально божественную регенерацию, которую я видел лишь у своего младшего брата Хаширамы. Мы хоть и встречались за эти годы несколько десятков раз, но всегда спарринговались вместе, и старший из братьев Синджу всегда показывал мне удивительный рост над собой и своими силами. Впервые увидев Макутан, я не был впечатлен, ведь что может хоть и гибкая лоза, как змея, сделать мне, шиноби, который уже в своих десятках с лишним лет дрался против главы клана шиноби? Оказалось, рассказы и легенды, которые я прочитал, будучи в Конохе будущего, и малой доли правды не отражали. Сила бога шиноби уже сейчас, когда ему было все лет 12-13, поражала. Если бы не мои глаза и мой опыт в битвах, не думая, что был бы противником своему брату. Его техники были слишком сильны, и он прогрессировал с пугающей скоростью, что даже на фоне меня, аномалии клана Узумаки была монструозная, а особенность его чакры, которая подавляла другую чакру, еще больше добавляла трудности в битвах против Хашикуна. Слишком он был силен, и я в целом не понимал, это ли была гениальность прирожденного шиноби или же тут дело было в чакре Ашуры. Реинкарнации сына мудреца шести путей поражало воображение, и то, что второй брат где-то там режет Синджу и пока даже не помышляет о том, чтобы сдружиться с Хаширамой, добавляло пикантность в моих мыслях. Так и проскакивали в голове мысли о том, что убить врага, когда он слаб и не знает о тебе ничего, а ты знаешь о нем многое, было завлекающее. Но я себя отдергивал. Моя цель не была в том, чтобы убить Мадару или получить Макутан Хаширамы. Главная цель всегда ясно стояла перед моими мыслями. Зицу, манипулятор и дитя своей матери, вот кто был самым истинным врагом меня и всего мира шиноби. Так в мыслях о судьбе и о ее превратностях прошла спокойная неделя. Тогда же я решился на рискованный шаг. Вспоминая Хашираму и свойства его чакры, я довольно позабыл, что есть что-то похожее и у нас, Узумаки. Что-то, что может мне помочь в противостоянии с теми, кто абсолютно не поддаются никаким атакам. Научить тебя конго-фуса? С такой просьбой я обратился к тому, кто имел право в этом вопросе. Ведь техника была одной из самых сложных с одной стороны, а с другой секретной, скорее даже запрещенной. Ашина Узумаки, подняв свой тяжелый взгляд, посмотрел на меня и улыбнулся. «Я рад, что ты наконец решился». Откуда он знает? Не удивляйся так, молодой Аками, твои помысли и мысли всегда были на виду для меня, и твои старания не показывать их достойны, но для меня, кто живет уже второе столетие, они как открытая книга. Ясно, о, ясно, что ничего не ясно, старик, который читает мысли. Так что насчет обучения, хорошо, так просто, пойдем, нам нужно на полигон. Он, что удивительно, просто открыв окно, выпрыгнул. В первый раз такое вижу, но, пожав плечами, прыгнул следом. Прибыв в самый дальний полигон для тренировок, что стоял отдельно от острова укрытыми печатями, я огляделся. Я тут никогда не видел этого места, он скрыт ото всех, все верно. Ашин разминался, и это смотрелось бы смешно, если бы не знать, на что способен этот старый шиноби. Обычно тут тренируются в масштабных техниках сильные шиноби, но сегодня будет скорее урок медитации. Он усмехнулся на мой вопросительный взгляд и сел там же, где и стоял, запачкав при этом свое белоснежное кимоно. ХММ, кажется, он стал более свободным, или раскованным. Предательство так повлияло на него, или же я вижу настоящего Ашину? Вопросы, вопросы. Садись, послушай мой рассказ, после же мы приступим к формированию звеньев цепи. Как ты должен знать из истории нашего клана, техника адамантовых запечатывающих цепей придумал сын первого главы клана Яшира. Он первым заметил, что чакра, которую вырабатывает тела Узумаки, уникальны в своей природе. Мы, прирожденные ограничители других шиноби и фуин печати, всегда строились на этом уникальном таланте. Наша чакра подавляет другую чакру. Жизненная энергия нашего тела находится на более высоком уровне, чем у других шиноби, и твой дедушка яркий тому пример. Мой старик, да, ведь его техника с какой-то стороны строилась на тех же принципах, что и другие наши уникальные техники. Если в вашем разрезе больше ян, то в технике конго-фуса больше инь. Но без баланса не будет гармонии, так без ян и инь техника цепей никогда бы не появилась. Дальше он мне рассказывал легенды, а также свои мысли насчет техники нашего клана. Наш хидин, тайные знания клана никогда не передавались на сторону, и всегда тайные знания уровня техник цепей передавалось лишь главе клана, а тот уже сам решал, кто достоин этих знаний, а кто нет. Я пока никогда не видел, кроме Ашины, что использовали эти цепи. А ведь мне думалось, будь такое оружие у всех Узумаки, наш бы клан не так сильно страдал от войн. Но во мне говорит ребенок, который хочет все больше. Как мне уже известно, традиции хранит опасные знания от детей, и это лучшее, что могли придумать. Общий рассказ формирования техники занял час. Там было много философии, что неудивительно, и множество домыслов. Если убрать всю воду, то выходила простая картина. Сперва я должен был создать одно звенье цепей, настолько концентрированные твердые чакры, насколько смогу. После нужно было выжать всего одно простое фуин на этом звенье, настолько маленькое, насколько возможно, запечатать. Тем выше мастерство во фуин, тем лучше будет итоговый результат. От первого зависело все. После же уже играла роль количество чакры. Ведь, как известно, без такого объема, как у нас, другие шиноби просто помрут от натуги и трат на техники. Так что все, как всегда, решало мастерство и количество чакры. Что фуин, что все техники нашего клана, всегда требовали много чакры. И дело было тут не в безрассудной трате, а сложности всей системы нашей учебы. Множество тонких и откровенно нужных моментов, которые не все поймут. Из-за этого мастеров так мало на общем фоне клана. Но я отвлекся, погруженный словами главы. После того, как пыжился час и у меня ничего не получалось, Ашина отвлек меня, сказав, что мне нужно сбиваться с мысли, чтобы результат был лучше. Ведь если я буду сидеть днями, то ничего не выйдет. Чакра должна двигаться. Так мы с ним, тренируясь и спринцуясь, провели этот день и следующие. Я видел, как Ашине было весело от моих действий. Я старался его немного отвлечь от тяжелых дум и понимал всю ту боль, что он испытывал, и старался каждый день приходить к главе. На меня все смотрели как чудо света, но мне было плевать, что Мита, будь она хоть трижды принцессой, что Ашина, будь он сильнейшим шиноби во всем мире, были всего лишь людьми, которые потеряли своих близких. Отец потерял детей, племянница потеряла своих любимых дядю и тетю. Так прошел месяц, так я обрел нового друга в лице 200-летнего старика. Старика, который послал меня за Биджу. Аэ, у меня нет слов. Я был немного в шоке, а скорее в полном. Ну что ты, Аками, слова здесь не нужны, ведь главное твои действия. Смотря на лыбящегося старика и смотря на гору в километре от нас, испытал твердую уверенность, что с возрастом все шиноби становятся психами. Закончив наше обучение, Ашина поздравил меня с тем, что смог объять весь полигон своими цепами. Дальше же мне нужно было совершенствоваться самому и объединить цепи с фуин-печатями. Но старый глава сказал, что это дело будущего, а миссия настоящего состоялась в следующем. Мне, Аками Узумаки 18 лет от роду, нужно было поймать в цепи шестихвостого чакра зверя и удерживать его час, под присмотром Ашины Узумаки. И это был своеобразный тест, цель которого мне, конечно же, не рассказали. Конечно, мог бы я возмутиться, но меня самому было интересно, что из этого получится. Я чувствовал за собой силу, и понимал, что я смогу. Ведь месяц труда стоило того, чтобы получить силы удерживать гору. Гору, которая неторопливо шла по своим делам, ломая и круша многовековые деревья, как и на которой мы стояли. Я смогу. Во время спаррингов, я временно включал мангикё, чтобы удивить главу, и то узнал, что мои иллюзии стали еще сильнее, и запретил мне подчинять своими глазами сознание зверя. Они хоть и были сильнейшими существами на этом свете, но против иллюзий почему-то они пасовали, и это знали немногие. Откуда это знал Ашина? Вопрос хороший. Что ж, запрет на Сусанаа, о котором ничего не известно моему экзаменатору, не было, так что меня не испарят на лужу мяса в первые секунды. Надеюсь, Шуншин. Мне не нужно было разговаривать или объясняться с этим существом. Для меня это было ходячее бедствие, которое унесло множество невинных жизней, и даже их судьба оказаться в чреве огромного зверя, что своими 10 хвостами будет уничтожать армии, не давала мне и капли жалости. Я стоял перед шестихвостым Биджу, не имея другого выбора, кроме как сразиться с этим невероятным зверем. Цель его была ясна – удержать шестихвостого в течение одного часа, пока не завершится экзамен, поставленный главой. Экзамен, который требовал не только силы, но и невероятной выносливости и решимости. Страх для меня был запрещен. Биджу, огромное и свирепое существо, стояло на своем месте, его хвосты покрывали весь горизонт, а сама земля под его ногами дрожала от тяжести его шагов. Моя улыбка, что стояла, когда я был возле главы, сползла с моего лица. Что ж, это оказалось не так легко, как я думал. Я собрал всю свою силу в руках и выпустил длинные золотые цепи из своих рук. Они вонзились в землю и цеплялись за тело шестихвостого, пытаясь удержать его в пределах территории. Каждая цепь была с запечатывающим свойством, ограничивая чакру и движение, плотно сжимающим тело Биджу, не давая ему уйти. Гневный рев шестихвостого прорезал воздух, когда существо пыталось освободиться от этих ограничений. Я знал, что это будет труднее, чем кажется. Его силы были не безграничны, а Биджу имел достаточно мощи, чтобы разрушить любое сопротивление. Но, к сожалению, для него это было все лишь начало. Цепи начали натягиваться, пытаясь ограничить движение шестихвостого, но с каждой попыткой зверь становился сильнее. Рев становился громче, и его хвосты начали ломать цепи одну за другой. Я стиснул зубы, понимая, что времени мало, и что каждое мгновение на счету. «Стой!» – мысленный приказ, и цепи сверкнули от количества чакры, вложенной в них. Как и говорил Ашина, чем выше воля моего желания, чем больше цепи будут слушаться меня и сдерживать. Через несколько минут напряженной борьбы шестихвостый сумел полностью разорвать несколько цепей, и теперь оставалась лишь малая часть, чтобы продолжить сдерживание. Однако именно в этот момент, когда казалось, что все потеряно, шестихвостый начал собирать свою силу для мощной атаки. Его глаза наполнились яростным светом, и из его пасти вырвалась огромная, смертоносная энергия, нацелившаяся прямо на меня. Своим шаринганом я видел, как собирается энергия красных и синих цветов, образуя шар из плотной энергии. Биджудама пронеслось в голове. Я понимал, что, если не сдержит этот удар, все будет потеряно. Цепи начали дрожать и ослабевать под мощью тела зверя, но я в последний момент успел удержать их. К сожалению, я не подумал о том, чтобы захлопнуть пасть этому слизняку. Даже не понимал со своего ракурса, где она. С усилием и колоссальной концентрацией, я использовал свою силу, чтобы восстановить контроль. Цепи вновь затянулись, но уже не с такой силой. Когда Биджудама взорвалась, пространство вокруг было охвачено светом и энергией, но я смог заблокировать удар в последний момент, хотя и с трудом. Барьер, что покрывал все тело своими четырьмя гранями Биджу, появились передо мной, исчезая из других трех сторон, а Сусанаа закрыла своим телом из чакры мое тело. Земля под его ногами потрескалась, а сами цепи начали ломаться под мощью, которую несла атака. Барьер, что был четырехслойный, потерял свои все слои, и лишь остаточный взрыв достиг моего воина из чакры. Я пока не мог сформировать доспехи, но уже чувствовал, что этот миг близок. Я ощутил, как чакра начала истощаться. Да, все же я все еще не обладаю таким же резервом, как и это создание, хоть и меня сравняют с Биджу иногда. Скорее я бы достиг шестой части от шестихвостого, имея примерно резерв, как у однохвостого енота. Я знал, что оставаться в таком состоянии еще долго будет трудно, но не было выбора. Придется использовать печать силы сотни. Шестихвостый снова собрал силы для следующего удара, а я чувствовал, что нужно захлопнуть ему пасть. Цепи еще в больших количествах начали появляться из моего тела, стремясь в сторону головы этого существа. Биджудама, которая не успела сформироваться, но уже обладала страшной силой, сверкнула в небо и улетела туда же. Что ж, еще сильнее. Я не сдавался. Каждый момент был борьбой с самим собой, с болью и усталостью. Вдохновленный образами своего главы и целью, которую он должен был выполнить, я снова собрал силу и восстановил цепи. На этот раз вложил в них всю свою мощь и чакру. Печать силы сотни покрывала мое тело, даруя бесконечные запасы, которые улетали в трубу. Уже 20 своих резервов в цепи закачал. Цепи вновь опутали шестихвостого, но теперь было сложнее удерживать их на месте. Мощь, которую излучал шестихвосты, была невообразимой. Его хвосты, покрытые газом, который даже отсюда было видно, был опасен и жидкостью, которая стекала по земле, испаряя все вокруг, но я не отступал. Я стиснул зубы и сосредоточился. Время тянулось медленно, каждое мгновение давалось все труднее, но я знал, что не могу позволить себе ослабнуть, сдержать. Наконец, последние минуты пришли. Шестихвосты, словно понимая, что не может освободиться, замедлил свои попытки. Я же с трудом сдерживал его последние усилия, но в итоге смог выполнить задачу, удержать шестихвостого в течение отмеренного времени. Но был ли я победителем? Нет, это был провал, лично для меня. Печать, что пополнялись множество лет, почти опустела. Мудрость и сила заключаются не в победах на поле боя, а в умении удержаться, несмотря на все препятствия. Сегодня гордыня победила разум, и я потерял один из своих козырей, который мог бы мне помочь в будущем. Что ж, хороший урок преподал мне глава. Глава 40. Клан Учиха – это проклятие, которое отравляло мир с самого начала его существования. Их гордыня, жажда власти и безумная уверенность в собственной исключительности привели к тому, что они стали причиной множества страданий и разрушений Аками. Они хоть и считаются одним из двух сильнейших кланов нашего мира, но зная, вся их слава построена крови и костях. Кивнув собаку Нокито, а уже члену клана Узумаки прошел мимо него и его жены, которая была беременна и довольно скоро будет рожать. Какие все-таки превратности судьбы, изгнанник стал любящим мужем и счастлив, скоро еще и отцом станет. Как хороша, когда люди улыбаются и живут полной грудью счастья. Проводив взглядом фигуру двух счастливых родителей, ушел за угол, идя к своей цели. Я был рад, что изменил судьбу отдельного взятого шиноби, а еще сильнее буду рад, когда изменю судьбу всего мира. Война протекала довольно вяло, особенно в последние недели. С тех пор, как я взорвал того главу клана Кагуя, тот появлялся всего раз и то просто смотрел, как его подчиненные бьются против наших людей. Выжившие докладывали, что на его лице был шрам от ожога, на что я ухмыльнулся, услышав это. Все же достал. Завернув в помещение и убрав ткань, что скрывало маленькое помещение, поприветствовал бабушку Таю, которая стояла за прилавком. Вежливо поговорив с пожилой женщиной, которая была обычным человеком, что работала в клане, купил у нее гостинцы для посещения. Отдал целых 5000 рё, что довольно внушительно. Все же к главе с пустыми руками заходит, посчитал дурным тоном. Хотелось еще встретиться с родителями Мита, но они там на войне, помогают своими силами. Все довольно интересная система по отношению к простым людям, у нашего клана. Они тут торгуют, живут и так далее, платят в казну налоги. А мы же шиноби, свою очередь, защищаем и предоставляем все для их спокойной жизни, в эту эпоху полного хаоса. Не у каждого крестьянина или кузнеца есть такая возможность, как здесь, у нас, за пределами клана. Довольно много рабства, как физического, так и духовного. Здесь же относительная свобода. Все же абсолютной свободы не существовало в этом мире. И я тому яркий пример. Поприветствовав главу и подарив плюшки к чаю, мы сидели на низком столике в доме семьи Ашина и тихо слушали шелест ветра и деревьев. Сакура уже давно опала, и лишь запах давал понять, что время летит как миг. Дом главы до грусти был пуст, и лишь слуги скрашивали пустоту в этом огромном доме. Сделав последний глоток чая, Ашина, отложив в сторону чашку, посмотрел на меня и спросил: «Что привело тебя в мой дом, Акамикун? Обычно ты не любишь заходить ко мне во время своего отдыха». «Все так, Ашина сама, я бы вас не потревожил, если бы не ситуация, которую должен решить. Я хочу вас уведомить, что покидаю клан на время, чтобы решить проблему со своими родственниками. Все же, если бы я был обычным членом клана, мне бы пришлось отпрашиваться, и то не факт, что вовремя войну меня бы отпустили. Благо, я был непростым ниндзя». «С родственниками, говоришь?» Он задумчиво пригладил свою бороду. «С Синджу на данный момент у нас тесная связь, и в скором времени прибудут благие вести. Но я не слышал о том, чтобы у тебя были проблемы с ними, значит». Он неудивленный просто улыбнулся своим догадкам. «Вы верно поняли, Ашина сама, то, что я должен решить, касается учих». «Понятно, понятно. Так и быть, не буду интересоваться, что за дело, ответь только на один вопрос, молодой Аками». «Конечно, мне нечего было скрывать. Грозит ли клану какая-либо угроза? Отразится ли твои действия на нашем клане?» Он все еще улыбался, но я знал, что он серьезен в этом вопросе.